равно убит шахтер 33 уровня. Получено 135 единиц опыта равно. Попался виновник. Почему-то даже не сомневался, что это дело рук или лап местных монстров. Слишком уж странная локация, настораживающая отсутствием нормальных противников. Видимо, в ней, вместо обычных тварей, были вот такие создания, манипулирующие горной породой. Охотились они, как я понимаю, просто давя камнями своих врагов. Но, вот со мной, что-то пошло у них не так. Стараясь прочувствовать окружение, чуть не пропустил момент, когда с одной из сторон начали расти каменные шипы. Причем в отличие от смыкающегося прохода, здесь это происходило в разы быстрее. Смекнув, где может находиться противник, попробовал плыть в эту сторону, но все, чего я добился, только бестолкового размахивания руками. Плотность лавы значительно превышала воду, по ней можно было даже ходить, не проваливаясь, но плавать не получалось. Зато вышло ощутить ее, прямо как землю. Чувствуя себя Моисеем из библейских сказаний, начал раздвигать руки в стороны, визуализируя свои желания, и все заработало. Магма расступалась по бокам, спрессовываясь к стенам, и я наконец смог увидеть хоть что-то отличающееся от огненных всполохов. Будто почувствовав, что появилось свободное место, каменные шипы ускорились, практически выстрелив в мою сторону, и мне пришлось уходить перекатом. Черт его знает, какая у них пробивная способность, но проверять это точно не хочется. Энергия костюма и так постоянно тратилась на защиту от огня, и перегружать ее было последнее, что мне хотелось. Увернувшись от гранитного острия, подбежал ближе, к стене новоиспеченной пещеры, и приложив ладонь возле растущего шипа, снова активировал пламя. Вырвавшийся высокотемпературный поток проплавил горную породу как масло, и в интерфейсе коммуникатора вновь появилась надпись об убийстве монстра. Равно убит шахтер 33 уровня. Получено 135 единиц опыта равно. Два противника на счету. Это, конечно, хорошо, вот только встает вопрос, куда двигаться дальше. Я потерял направление движения уже в тот момент, когда начал плавить все вокруг и бултыхаться, в попытке привести себя в равновесие, и вокруг теперь был только камень со спрессованной до чрезвычайно крепкого состояния магмой. Сдается мне, что, когда она остынет, появится более крепкая, чем гранит порода. Но все это будет потом. А сейчас необходимо было срочно искать выход. Потом уже буду задаваться вопросом, почему практически каждое использование кинжала закидывает меня в локацию, будто созданную с целью моего убийства. Конечно, это максимальная сложность, но ведь и другие порталы, открываемые кинжалом, в разы сложнее штатных. Не будь у меня чудом полученного защитного костюма, я был бы мертв уже десятки раз, ну или превратился в чудовище, мутировав под действием биокинеза. Каким образом обычный человек был должен проходить эти шахты? Продираться через шкуродерные лазы? Так его, в отличие от меня, просто раздавило бы смыкающейся скалой, или нанизало на пики. Единственный, кто мог бы здесь хоть как-то действовать, это Петр, обладающий сродством с землей. В отличие от меня, он даже в каменной породе мог перемещаться. У него тут точно бы не возникло проблем. Но все остальные были бы обречены на смерть. Так ни разу и не увиденные мною противники снова сами сделали первый ход, избавив меня от необходимости их поисков. Стены рукотворной пещеры сразу в десятках мест вспучились и взорвались острыми копьями, устремившись в мою сторону. Они летели так быстро, что даже я, со своим улучшенным восприятием, способный заметить на лету пистолетную пулю и среагировать на нее, уклонился с некоторым трудом. Но все же ушел от них и сделал свой ход. Вырвавшиеся из двух рук струи пламени резали камень не хуже лазера, и я крутился во все стороны, не жалея внутренних сил на создание как можно более высокотемпературного потока огня. Навык моментально расширял импровизированную пещеру, и свободная область сразу же начала снова затапливаться магмой, а в интерфейс снова посыпалась информация о строчках опыта. Так же внезапно, как началась, атака и прекратилась, и я, убив больше десятка противников, все еще ни одного из них не увидел. Расплавленный камень, послушно повинуясь моим мыслям, снова раздался в стороны и вниз, спрессовываясь до твердого состояния, и я огляделся по сторонам. Несколько минут работы превратили это место в большую пещеру в толще земли. Высокие, 10-метровые потолки, светящиеся багровым светом, и такие же стены, гладкие до состояния зеркала. Видимо, осознав, что таким образом убить меня не получится, враги перешли к новой тактике. По бокам, в камне открылись проходы, из которых выскочили похожие на кротов создания с мощными лапами, увенчанными когтями, и они бросились в атаку, довольно забавно подпрыгивая при движении. Я выхватил из инвентаря копию подаренной полковником катаны и встретил мощным ударом набегающую тварь. Металл жалобно звякнул и переломился, а мне пришлось уходить кувырком от странно поблескивающих кончиков когтей. В принципе, логично. Будь эти шахтеры сделаны из мяса, то вряд ли смогли бы передвигаться в толще земной коры, что и доказала выпущенная мною очередь из автомата. Пули, способные пробить кирпичную кладку, выбивали только мелкие щербинки из лысых шкур созданий, никак не скорость их передвижения. Меня спасала только превосходящая ловкость, да подготовленная зона сражения, позволяющая маневрировать в пространстве. Несмотря на то, что мне было интересно узнать, что у них внутри, пришлось прибегнуть к уже испытанному средству. Вырвавшееся из руки пламя безобидно лизнуло врага, и я с перепугу, что оно перестало действовать, снова задействовал его на максимум. Все пространство передо мной затопило ревущее море огня, в котором монстры тут же исчезли. А когда она пропала, вокруг снова осталась только лава. Если я правильно понял происходящее, то температура, которую я выдаю на максимальной мощности, в разы превосходит то, что делает системный навык. По крайней мере, летать с его помощью я не мог, в отличие от того, что делаю сам. И такое ощущение, что произошел качественный скачок, потому что раньше камень так легко не плавился. Пока я раздумывал об изменениях, уже машинально убирая в стороны тягучую магму, началась вторая волна атаки, на этот раз комбинированная. Сразу 10 монстров и уже виденные ранее каменные пики. Они росли с таких направлений, что если бы я уклонялся от всех, то как раз попался бы в лапы противникам. Но подозрительно поблескивающие кончики когтей отбивали все желания знакомиться с ними вплотную. Времени на эксперименты тоже не хватало, поэтому пришлось снова применять ультимативную технику уничтожения. По внутренним ощущениям, я выдал уже гораздо больше огня, чем мог применить раньше. Тут либо уровень помог, повысив максимальный предел, либо свое действие оказал навык ускоренного восстановления, полученный в свое время после сильного перерасхода энергии. Площадь пещеры вновь увеличилась после огненного шквала, и я заметил нечто странное в самом его конце. Огромный подрагивающий лысый хвост, торчащий из стены. То есть получается, что выдаваемая мною температура плавила окружающий камень, но не смогла оставить на нем даже опалины. Подготовившись к бегству, готовый спасаться в другом конце пещеры, если эта неуязвимая тварь внезапно выпрыгнет наружу, я шагнул ближе и с двух рук начал заливать все огнем. Перед глазами все снова залило ослепительной вспышкой, визор шлема моргнул, перестраиваясь в другой режим видения, и в неровном, сером, будто залитым помехами светом снова показался длинный хвост, переходящий в здоровую и толстую крысиную задницу. Задние лапы, как только оказались на свободе, задергались, ища опору, и, извернувшись под жутким углом, вцепились в стену. Я отменил навык и, наблюдая, как этот монстр крошит гранит, начал слегка беспокоиться. Каждый коготь был размером с мою ладонь, и они проходили сквозь крепкий камень как сквозь масло, с каждым движением вырывая целый кусок. Что-то мне перехотелось сражаться с такой тварью в ближнем бою. Кажется, я все же погорячился с выставлением максимальной сложности локаций, и, когда выберусь, обязательно верну настройки в заводской режим. Пока тварь выбиралась из каменного плена, я начал активировать ни разу еще не подводивший меня навык заморозки. Конечно, 5% за активацию – это совершенно грабительская цена, но, когда стоит вопрос банального выживания, вариантов немного. Долго бегать от такого монстра я по ограниченной локации не смогу. Казалось, что все начинает получаться, движения противника замедлялись с каждой секундой действия навыка, но оказалось, что это был самообман. Заморозка прекратила свое действие, а заминка была вызвана тем, что она готовилась к рывку. Камень, удерживающий верхнюю половину ее тела, взорвался, разлетевшись осколками по импровизированной арене, и она явила свою ужасающую мощь. Огромный прямоходящий крот. Я не сильно то разбираюсь в грызунах, и если оно выглядит как крыса, то для меня и является крысой. Но тут обознаться было сложно. Мощные резцы вместо зубов, лопатообразные конечности, маленькие глазки и вытянутый вперед нос, заканчивающийся извивающимся звездообразными щупальцами. Я как-то видел образовательную передачу про точно такую же тварь. Вот только размером тот зверек семейства кротовых с говорящим названием звездонос, был не больше 15 сантиметров. И это было мирное животное, охотящееся на червяков и личинок. Как раз своими отростками на носу он и ориентировался под землей, с легкостью находя путь. Судя по тому, что они сейчас дрожали, вытянувшись в моем направлении, роль еды была почетно выдана моей тушке. С разных направлений, с потолка, стен и даже из пола начали высовываться каменные пики, старающиеся насадить меня на острие. Чтобы успевать реагировать на них, пришлось доставать топор, разгоняющий мои 45 единиц ловкости почти до 64. Движение стремительно двигающегося противника слегка замедлилось, а гранитные пики стали восприниматься не как угроза, а как элемент, используемый в передвижении. Я отталкивался от них ногами, прыгая и совершая цирковые кульбиты, каждый раз буквально на сантиметр уходя от светящихся когтей. Если уж она ими камень пластала как колбасу, то, думаю, и костюм долго не продержится. Я перепробовал на этой твари почти все имеющиеся у меня навыки, даже рубанув по бугристому боку топором, но так ничего и не добился. Холод и огонь не оказывали на него вообще никакого воздействия. Осушение в теории могло бы сработать, но то ли у него не было жидкости в теле, то ли ее заменитель работал на совершенно других принципах. Да и если бы она была, то испарилась под действием высоких температур или кристаллизовалась при заморозке, чего еще ранее не произошло. Ледяные лезвия и каменная шрапнель безобидно разбивались о его тело, а применение песчаной бури вблизи, примененное с риском для жизни, вырвало камень только из пола, не попортив шкурку. Мало того, у меня складывалось такое ощущение, что эта тварь с каждой секундой все сильнее ускорялась, начиная действовать все более осмысленно. Ее червеобразный нос постоянно находился в движении, отслеживая мои передвижения, а лапы крушили все вокруг, даже не замечая каменные пики, не перестающие пикировать на меня под разными углами. Мне приходилось проявлять чудеса ловкости, стараясь убраться с его пути. Единственный навык, который я еще не испробовал, была дезинтеграция. Вот только подобраться к такой стремительной твари было сложновато. Нужно было ловить момент, пока она была закупорена в скале, но я понадеялся на то, что справлюсь по старинке, и получилось так, как получилось. Подгадав момент и увернувшись от очередного взмаха, я ускорился, отрываясь от противника и вытянув в его сторону руку, выдал мощнейший сноп пламени, буквально испаряя камень под ним. Крот начал проваливаться в яму, а я уже переключился на другой навык, включая заморозку. Конечно, это не убило бы ее, но замедлило на секунду, заставив начать выбираться из созданной мною ямы, и этот момент я уже не упустил. Быстрый рывок на его спину и, оказавшись на противнике, приложил ладонь к бугристой коже. Босс с локацией дернулся, стараясь вырваться из каменного плена, но опоздал, прямо на глазах начав развеиваться мелким прахом. Я рухнул на дно получившегося котлована, бросил взгляд на появившееся рядом окно выхода и залез в интерфейс коммуникатора, интересуясь тем, сколько получил опыта. Ничего, ноль. Абсолютно пустая история сообщений, за исключением убитых ранее 27 шахтеров. Мой абсолютно ультимативный навык, стирающий объекты из мира, не засчитался как средство убийства монстра. В итоге, чуть не заработанная клаустрофобия и боязнь кротов, а в награду только небольшое количество опыта. Глава 8. Я пил обжигающий горячий кофе в номере и раздраженно размышлял о произошедшем. Так торопился набрать опыт и в итоге, бездарно потерял 10 часов в локации, получив взамен чуть больше 3000 опыта. Не скажу, что это было совсем уж бездарно потраченное время, тем более умение владения огнем скакнуло на новую ступень, но сам факт показывал, что я банально не готов к противостоянию с сильными противниками, к которым у меня не были подобраны контрмеры. Встретилась бронированная и живучая тварь, отказывающаяся подыхать и все. Даже моя хваленая защита хороша, но только до определенного уровня, что уже доказывало как наша земная техника, тогда на Гавайях, так и монстр в локации на Венере. Урон, которого, как я думал, должно было с лихвой хватать на любых противников, тоже дал сбой. А мой ультимативный навык дезинтеграции, оказывается, подходил только для мирного времени. Нет, использовать в бою, конечно, можно, только вот затратно и совершенно неприбыльно. Такой расход энергии и полное отсутствие опыта. Допив напиток, отставил чашку в сторонку и углубился в интернет, в поисках идеи реализации при создании нового навыка. Пришлось перелопатить целую кучу информации, пока пазл наконец не стал складываться. Конечно, опять придется потратить сразу 4 ячейки навыков, по одной из каждой стихийной ветки, но, судя по всему, оно того стоит. Мне все не давало покоя попытка создания лазерного луча, и спустя столько времени я, кажется, нащупал дорожку. По факту, интересующий меня лазерный луч – это просто высокая концентрация фотонов, частиц света в одной точке в виде поперечных электромагнитных волн, переносящих электромагнитное воздействие. А я, с помощью термокинеза могу производить тепловой нагрев любой точки пространства, увеличивая кинетическую энергию находящихся в пространстве атомов воздуха. Казалось бы, можно нагревать окружение прямо в теле врага, но попробуй еще укажи эту самую точку, особенно при условии того, что он будет стремительно перемещаться. А чем выше уровни противников, тем быстрее и сильнее они становятся, лишаясь при этом очевидных слабостей. Но о врагах потом. Сейчас главное – создать навык. Уйдя мыслью в сторону, волевым усилием вернулся в конструктивное русло, снова примеряя задумки в меню создания навыков. При превышении некоторого порога атомы начинают хаотично двигаться, сталкиваясь друг с другом и передавая друг другу энергию возбуждения. Электроны начинают заскакивать на верхние энергетические уровни атомов, но из-за ограниченного времени жизни сваливаются обратно, во время этого процесса и выделяя фотоны. Используя навык для управления тепловой энергией, можно увеличить температуру частиц воздуха перед пучком лазера. Тогда в теории это позволит сконцентрировать и усилить поток фотонов, создавая более интенсивный лазерный луч, но это только 1/4 от необходимого мне эффекта. Попутно, при помощи гидрокинеза и оптических свойств воды, можно формировать тонкую водяную пленку перед лазерным излучением. Это создаст возможность использования оптического явления полного внутреннего отражения для фокусировки лазерного пучка и усиления его энергии. И вот тут вступает в дело пангеокинез. Воздействуя им, можно выращивать небольшие кристаллические структуры для получения оптимальных условий интерференции лазерных лучей и усиления их направленности. Ну и на закуску аэрокинез, для создания зоны низкого давления на пути действия лазерного луча, попутно уменьшая рассеивание света в зоне воздействия навыка. А затем, после окончания работы, возврат в исходное состояние, для уменьшения перегрева. Покрутил получившуюся схему в конструкторе и, в отличие от прошлой попытки, удовлетворился созданным. Лазерный луч в симуляторе легко резал гранит и каждую секунду потреблял по 1%. В принципе, для любого из встреченных мною ранее противников, должно было хватить поражающего действия. Возможно даже, что он бы подействовал на ник ночи будь помянутого крота, но на будущее добавил 5 уровней мощности. На самом слабом создавался пучок диаметром в 3 см, на втором, соответственно, уже 6 см, а на максимальном уже 15, становясь самым настоящим световым столбом. Что-то мне подсказывает, что будь у меня этот навык на Гавайях, я бы с легкостью потопил вообще весь 3-й оперативный флот штатов, базирующийся на острове, и никто не смог бы мне помешать. Но сейчас он создавался с совсем другой целью, и буду надеяться, что его мощности хватит на гипотетическое противостояние пришельцам. А если нет, то придумаю что-нибудь еще. Удовлетворенно откинувшись, потянулся и бросил взгляд на время. В принципе, можно еще раз сходить на прокачку, только теперь выставить сложность на средний уровень. Как показала практика, максимальный слишком сложен и непредсказуем, принося скорее проблемы, чем прибыль. Окно портала уже привычно развернулось в номере, я привычно проверил его название, готовясь к схватке. Портал в локацию 30 уровня. Волчье логово. Волчье логово звучит как место, где есть противники из мяса. По крайней мере, если там не будет очередных хтонических монстров, на них будет действовать большая часть моего арсенала. Заморозка сможет кристаллизировать всю жидкость в телах, а осушение, наоборот, ее вытянет. Ну и огонь испарит, даже если шкура окажется огнеупорной. В конце концов, принцип теплового обмена никто не отменял. Вход ради разнообразия встретил меня низко висящей луной и волчьим воем, раздающимся в окрестностях. По-моему, это первый раз, когда я оказался в ночной локации. Понятно, что эти места созданы искусственно, и, как думаю, солнце использовалось не только в качестве источника освещения, но и греющего элемента. А тут неровный свет, большие тени от растущих деревьев и высокая густая трава, в которой так удобно прятаться подкрадывающимся хищникам. Судя по данным коммуникатора, даже вполне комфортные условия. 23 градуса выше нуля и кислородный состав атмосферы. Если бы не продолжающийся вой, можно было бы даже насладиться прекрасной летней ночью. Распечатал еще одну копию подаренной катаны и, взяв ее на изготовку, сделал шаг вперед, взмахнув ей как косой. Остро наточенное лезвие с шорохом пронеслось, срубая траву, и на некоторое время я выпал из реальности, устроив жесточайшую схватку против зеленой поросли. Остановился только тогда, когда сделал большую поляну, и не в силах противиться искушению, деактивировал защиту, сделав вздох полной грудью. Запах свежескошенной травы и ее мягкое ощущение в руках вернули во времена беззаботного детства, когда мы с друзьями деревянными палками устраивали побоища против крапивы. Возвращались домой уставшие, с ожогами, но счастливые из-за победы над растущей зеленью. Попутно соревновались, кто найдет оружие получше среди павших деревьев. Вытянув на руке клинок, полюбовался красивым орудием убийства. Была бы у меня в детстве такая, сразу бы стал вожаком всех детских банд в окрестностях. Раздавшийся на границе слышимости шорох вернул меня в реальности. Бросок 100-килограммовой туши встретил уже облаченный в защиту. Броня за долю секунды развернулась в рабочее состояние, я пригнулся, делая короткий шаг в сторону, взмахнул клинком, и на землю упала уже не клыкастая машина смерти, а скулящая тварь, с выпавшими из брюха кишками. Огромный, по пояс мне, серый волчище лежал на траве и подергивал лапами, жалобно поскуливая. Наконец-то нормальный противник, которого можно сразить своими руками. Вот такие схватки мне нравятся. Лицом к лицу, позволяющие ощутить упоение боем. Те, в которых управляешь своим телом, с каждым мгновением чувствуя свои возросшие возможности. Еще лучше может быть только классический мордобой, но для него нужны гуманоидные противники, с которыми, если честно, было не очень. С учетом понимания того, что инопланетяне существуют, возможно, нас готовит к противостоянию с самыми различными формами жизни, подсовывая в локациях самых разных врагов. Я внезапно поймал себя на мысли, что, оказывается, мне все это безумно нравится. Жизнь, полная опасности, сделала из меня адреналинового наркомана, с радостью кидающегося навстречу опасности. Вот какой нормальный человек, чудом не погибший, захочет снова, через час, сунуть голову в пасть опасности. Правда, тут я немного лукавил. Конкретно в этой местности мне вряд ли что-то угрожало, но само происходящее подкидывало факты для размышления. Убитый волк 28 уровня не показал ничего необычного и при этом был меньше уровня локаций. Соответственно, судя по опыту, напрашивался вывод, что первый был разминочный, показывающий, с чем придется столкнуться, а дальше скорее всего будут те же монстры, но уже стайные, а в конце локации классический босс-вожак. Если я правильно все понял, то эта локация идеально подойдет для отработки навыков. Ловкость я прокачал, скорость передвижения выросла, а вот с самим телом, как показала прошлая схватка, освоился не особо. Сознанием вроде успевал фиксировать и временами даже обдумывать свои действия, но делал это криво и косо, несколько раз чудом не подставившись под удары. Густо заросший лес и большое количество относительно слабых противников выступали для меня просто идеальным на данный момент полигоном. Я активировал топор, крепко сжав его рукоять в левой руке, а правой перехватил катану, крутнув ее в ладони и резко остановив. Несколько капель крови слетели с лезвия, начав свой полет, но я, не дожидаясь этого, уже рванул вперед, с места набрав приличную скорость. Хотелось бы сказать, что при беге ветер приятно овивал волосы, правда, замкнутая система циркуляции костюма была слишком хороша, отсекая внешние факторы, но даже так получалось ощущать свободу, наслаждаясь бегом. Подтверждая мои мысли о типе локаций, из-за деревьев выскочили сразу три волка, бросившиеся на меня в атаку. Действовали они в точности, как и их серые земные собратья, раздергивали внимание, кружили и старались вцепиться в ногу. Надо признать должное, довольно умные твари, не подставляющиеся под скользящие удары клинка, которыми я отгонял их в сторону. Пока один волк делал вид, что сейчас грызанет меня, заходя спереди, двойка зашла со спины и синхронно накинулась со слепой зоны. Вот только они оба были размером с теленка, и скрытность не была их сильной стороной. Поэтому я отскочил в сторону, с разворота встретил первого, разворотив ему всю морду ударом топора. Он даже не успел заскулить, моментально погибнув. Острие застряло в черепе и пришлось сначала отзывать топор, а затем призывать его снова, и эта заминка с резко уменьшившейся скоростью чуть не стала ошибкой. Два собрата, увидевшие гибель члена стаи, отбросили осторожность в сторону и с рычанием просто прыгнули, собираясь подгрести под своими тушами. Пришлось кувырком уходить назад, спасаясь от когтей и клыков. Не то, чтобы они представляли особую опасность, просто тренировка в том и заключается, чтобы следовать определенным моделям поведения, заданным в ее рамках. Поэтому только холодное оружие и филигранное управление телом, которое я и оттачивал. Топор снова занял место в правой руке, совершенно чистый и будто не бывший секунду назад измазанный в крови и мозгах, заодно подаривший усиление скорости. Короткий тычок клинком в морду подобравшегося ближе волка, и он обзавелся кровоточащей раной, немного не доходящей до глаза. Странно, но по всем расчетам я должен был ослепить его этим ударом. Либо я недооценил их скорость, либо что-то помешало. Животные снова начали заходить с разных сторон. Я сделал шаг назад, продолжая контролировать их, и с недоумением почувствовал легкую скованность. Густая трава под ногами сплеталась между собой и тянулась вверх, обвивая мою правую ногу. Эти лесные жители могли управлять растениями. Нет, я слышал о друидах, повелевающих растительностью. Это в принципе давно известные фольклорные монстры, но не волки же. Я не отрицаю интеллект у семейства псовых, тот же Тимоша вообще уже стал практически разумным, но необычные же монстры в локациях, действующие не по шаблону и способные на обман. Резанув лезвием катаны, освободил ногу и пошел в атаку. Раз у них есть способности, то играть с ними в догонялки может быть чревато. Подловят и загрызут стаи, невзирая на всю защиту. Мощные твари тоже решили перестать осторожничать, поставив все на эту атаку. Зеленая поросль взвилась перед моим взором, перекрывая его, и сквозь него прорвалась туша одного из волков, целящегося клыками мне в горло. В разинутую челюсть воткнулась древко топорища, намертво блокируя и выбивая клыки. Я сместился левее, протягивая оружие за собой, и оно, проскользив в пасти, уткнулось в мохнатую морду, заворачивая ее по инерции и дергая голову волка вниз. Вывернутая практически на 90 градусов шея давала слишком хороший шанс, которым нельзя было не воспользоваться, и я не упустил его. Острозаточенное лезвие коротким росчерком вскрыло глотку, и я сделал еще один шаг в сторону, пропуская вторую тварь, слегка запоздавшую к раздаче. Справиться с последней было вообще просто. Несмотря на умение управлять растениями, с гравитацией справиться она была не в состоянии, поэтому после прыжка закономерно оказалась на земле, где и встретилась с пинком ногой в бок. Моих развитых характеристик уже хватило на то, чтобы тушу волка от удара слегка приподняло в воздух, и, судя по жалобному вою, парой переломов ребер он не отделался. Не став мучить животину дальше, просто рубанул по загривку, ставя точку в противостоянии, и огляделся. Трава, выросшая выше человеческого роста, даже и не думала сдавать свои позиции, и пришлось снова выступать в роли косаря. Вот только к моей неожиданности, она поддавалась клинку с ощутимым трудом, значительно прибавив в плотности, дополнительно спутавшись и сплетясь в самые настоящие канаты. Лезвие вязло в волокнистой структуре, и пришлось на ходу учиться бить с оттягом, не прорубаясь сквозь заросли, как с мачете, а скорее проглаживая их, за раз снимая небольшое количество травы. Если встретится десяток волков, умеющих на таком уровне управлять растительностью, придется становиться более серьезным, отбрасывая навязанные самому себе ограничения. Но пока я справлялся, и значит, можно было продвигаться дальше. Раздающийся на фоне волчий вой воспринимался уже как должное, поэтому, когда в него вплелись новые нотки, по ощущению появившиеся совсем неподалеку, я не сильно обеспокоился, продолжая беспечно идти дальше. Успел пройти совсем недалеко, когда выскочившая навстречу пятерка мохнатых созданий явно решила доказать мне, что я был неправ, убивая их товарищей. Прямо на глазах, трава на всей поляне начала стремительно расти, и я, решив не отдавать инициативу животным, большими скачками рванул вперед, нацелившись в центр. Стоящий посередине волк не успел среагировать, в отличие от своих собратьев, бросившихся в рассыпную, и после того, как я в него врезался, покатился кубарем. Оставив катану торчать в его трупе, перехватил топор в правую руку и бросил в спину одному из убегающих. Оружие, совершив два оборота, лезвием вонзилось в заднюю лапу, практически перерубая ее. Я напрягся, отменяя действие навыка и снова призвал его. Если бы при этом еще энергия не тратилась, было бы метательное оружие с бесконечным боеприпасом, но и так получилось неплохо, добавляя в копилку умений тактическую способность. Сдается мне, что для любого противника будет неожиданностью, если вроде бы выброшенный топор вновь окажется в моих руках. Три оставшихся волка совсем по-человечески переглянулись и начали кружить вокруг, отвлекая внимание от медленно растущей травы. Причем я заметил, что тот, кто находился сзади, припадал к земле мордой, отчего ее рост ускорялся. Затягивать схватку было не в моих интересах, поэтому, когда очередной противник оказался сзади меня, как ему казалось, незаметно воздействуя на растительность, я развернулся, выбрав его первой целью. Мощные лапы его собратьев вырвали целые комья земли, в тщетной попытке угнаться за мной, но они явно не успевали. Лезвие топора развалило череп пригнувшейся твари, снова застряв в нем, и оставшуюся двойку я встретил безоружным. Мой удар правой рукой на максимальной скорости уже давно вышел за пределы человеческих возможностей. Учитывая, что некоторые умельцы могут кулаком, будто молотом, убивать быков на бойне, думаю, что я сейчас мог бы с легкостью выполнять эту работу. По крайней мере, хруст челюсти нападавшего был слышен очень отчетливо, как и видны разлетающиеся по поляне осколки клыков. Пока один нокаутированный мешком свалился на землю, второй наконец добрался до моего тела, вцепившись пастью в плечо и покошачьи начав своими задними лапами драть тело. Только вместо мягкой плоти его ждал сюрприз в виде высокотехнологичной брони седьмого уровня, выдерживающей попадание крупнокалиберной пули со снайперской винтовки. Он безуспешно старался добраться до мяса, стискивая пасть и царапая все тело, а я тем временем спокойно достал из инвентаря кинжал, которым открывал портал и начал методично втыкать в его тело. На седьмом ударе он обмяк, отвалился в сторону, и я, встав, прошел к оглушенному, добив его тем же оружием. Итого, уже 9 убитых волков, по 110 единиц опыта за каждого. Сдается мне, что жизнь потихоньку налаживается. Может, все же и смогу докачаться до 50 уровня перед новой встречей с пришельцами. Книга пишется, поэтому буду рад комментариям о том, чего бы вы больше хотели. Нужны ли главы про других людей, или интересен только главный герой? В общем, если вам что-то хотелось бы увидеть, то не стесняйтесь говорить об этом, с удовольствием обсужу с вами. Глава 9. Глава 9. Что-то в моей голове не давало мне покоя. Какая-то мысль царапала мозг, буквально свергая его и стараясь выбраться наружу. Мне все казалось, что я упускаю один очень важный факт. И наконец, сдавшись под напором, уселся на траву в позе лотоса, сосредотачиваясь на беспокоящем меня ощущении. Вроде бы обычные волки, правда, со слегка нетипичным поведением. Ну, более разумные, чем обычные степные и крупнее их в несколько раз. Но я встречал уже самых разнообразных монстров, и каких только тварей там не было. Эти даже особо не выделялись на их фоне, выглядя довольно прилично и знакомо. Особняком стояло только умение управлять ростом растений, вкупе с манипуляцией ими же. Трава сплеталась в канаты и обвивалась вокруг конечностей, но я не видел в этом ничего необычного. Слегка кошачьи повадки с использованием когтей на задних лапах, конечно, не были типичны для семейства псовых, но опять же, это же не настоящие животные. Это монстры с локаций, поэтому они могут обладать абсолютно любыми способностями, какие только может придумать фантазия их создателя. А затем я наконец догадался заглянуть в меню коммуникатора, и все встало на свои места. И практически человечьи переглядывания, и попытки заманить в ловушки, и все остальное. Равно убит волк-оборотень 28 уровня. Получено 110 единиц опыта равно. Это оказались оборотни. Только в отличие от сказок, после смерти они в людей не превращались, оставаясь в животном облике. И моя мысль о друидах уже не казалась такой странной. Скорее, подсознание стремилось подсказать мне, в чем проблема. Умение обращаться в животных и магия – стандартный набор в любой онлайн-игре для таких классов. Пружинисто подскочив на ноги и разобравшись с терзавшей голову мыслью, двинулся вперед, снова взяв в руки топор с катаной. Даже новое, полученная информация особо не повлияла на мои намерения. Мне было необходимо отточить четкость движений, привыкая к характеристикам тела, а зная и понимая, чего можно ожидать от новых врагов, становилось слегка проще. Ну, превратится он в человека, лишившись мощных зубов и когтей, так его проблемы. Просто в таком случае, станет легкой добычей для моего клинка, потеряв животную скорость. Неспешно размышляя о странностях монстров, набрел на небольшую полянку в лесу, выглядящую слишком мирно по сравнению с окружающей обстановкой. Но, раз это ловушка, то должны быть и те, кто ее создал. Поэтому, особо не переживая на ее счет, шагнул на траву и бодрым шагом прошелся в самый центр поляны, ожидая атаки. Неловко потоптался, разведя руки в стороны, словно приглашая присоединиться ко мне, и уже начиная чувствовать себя глупо, опустил руки. Кажется, на этот раз я перехитрил самого себя, приписав противнику интеллект. Но, как оказалось, огорчился я преждевременно. По периметру вверх взметнулись толстые зеленые стебли, за секунды сплетаясь в причудливый узор. Деревья присоединились к буйству стихии, вытягивая свои ветки, соединяясь ими поверху, образуя купол, и через несколько секунд я стоял в своеобразном зеленом шатре. Конечно, был очень велик соблазн сжечь тут все дотла, или использовать осушение, чтобы все ссохлось к чертям, но раз уж сам себе поставил ограничение справиться только клинками, то пока смогу, буду ему следовать. Целую минуту практически ничего не происходило, за исключением того, что тьма вокруг меня становилась крепче. Растения продолжали расти, со скрипом утолщаясь и перекрывая малейшие щелочки, через которые можно было бы покинуть засаду. Не будь у меня защиты и навыков антагонистов растений, я бы даже забеспокоился. Но даже по самым суровым подсчетам, мне потребуется чуть больше секунды на то, чтобы уничтожить здесь все вокруг. Недавно освоенная более мощная версия огня плавила камни как масло, что уж говорить о растительности. А на крайний случай всегда можно просто раздвинуть землю и уйти под нее, спасаясь от любых неожиданностей. По краям поляны сформировались травяные коконы, начавшие стремительно расти в размерах, и уже через несколько секунд они раскрылись, превращаясь в растительных монстров, бросившихся в атаку. Вместо лап – бурые, с комьями земли корни, и беззубые пасти. В отличие от плохо рубящейся травы в прошлом бою, эти создания легко поддавались клинку, и каждый взмах делил нападающих на две половины. Вдобавок, они были слишком медленные для меня. Все же, их искусственный метаболизм уступал тому, над которым миллионы лет работала эволюция. Да с ними спокойно бы справился даже обычный человек, а при необходимости, даже десяток обычных детей с палками. Это была прям квинтэссенция детских битв против крапивы, только в роли избиваемых выступали бегущие ко мне со всех сторон твари, а вместо деревянной палки я использовал хорошо заточенную катану. Филигранно передвигаясь от одной цели к другой, я взмахивал оружием, рассекая псевдоплоть на части. Чуть хуже рубились корни, но я, один раз попав по ним, просто обходил стороной, пользуясь преимуществом в скорости. На некоторых приходилось тратить по 3-4 удара, шинкуя на более мелкие части, но все равно, проблем у меня не возникало. Равно убит растительный кадавр 14 уровня. Получено 50 единиц опыта равно. Равно убит растительный кадавр 14 уровня. Получено 50 единиц опыта равно. Равно убит растительный кадавр 14 уровня. Получено 50 единиц опыта равно. Равно убит растительный кадавр 14 уровня. Получено 50 единиц опыта равно. Два десятка несуразных созданий теперь валялись бесформенными кучами, медленно впитываясь в землю, принеся мне по 50 единиц опыта каждая. Если так продолжится дальше, то, пожалуй, тут можно и задержаться на пару дней, прокачиваясь на слабых и безопасных монстрах. Будто прочитав мои мысли, по периметру вновь начали расти коконы, и спустя несколько минут история повторилась практически в том же порядке. Единственное отличие было только в том, что внешний вид монстров немного изменился. Они чуть адаптировались, и теперь по телу проходили корни, образуя внешний скелет твари. Но все, что это изменило, так только количество ударов, которые я наносил. Если раньше можно было справиться за один, то теперь просто нужно было рубануть два раза. Причем я не показывал максимальные возможности, справедливо предполагая, что за мной могут наблюдать. Еще 1000 опыта за очередную двадцатку создания упало в копилку. Я бросил взгляд на шкалу опыта в интерфейсе коммуникатора и горестно вздохнул. Уровень 33. Количество очков опыта. 9547 из 19278. Нужно порубить еще 200 таких монстров, чтобы набрать необходимое для повышения уровня количество единиц опыта. А учитывая, что во второй волне тоже было 20 противников, Нужно дождаться еще 10 таких же. Время шло, враги продолжали появляться, а я также рубил их на части, получая небольшое количество опыта за каждого. Каждый раз они немного менялись, будто пытаясь подобрать ключ к моей защите. Корни перемещались по всему телу, пытаясь сконфигурировать тела монстров наилучшим образом. Но их проблема заключалась в исходном материале. Понятия не имею, почему неизвестные враги не могли создать их тела сплетенными из травы, которая практически не рубилась, но факт оставался фактом. Что бы они ни делали, это легко мною уничтожалось. Маленькое, практически незаметное затруднение возникло только раз, когда коконы распались на тощих противников. Корни у них выступали в качестве скелета, сплетаясь воедино, с покрывающей их тонким слоем травой. Вот они катаны уже не резались и пришлось поменять оружие в рабочих руках. Я перехватил топор в правую и с одного удара перерубил ствол позвоночника, управившись в этот раз еще быстрее. 197, 198, 199, 200, крикнул я, ведя счет противникам и добивая последнего из партии. Уровень 34. Количество очков опыта – 269 из 21456. Уф, потребовалось 3 часа на практически непрерывную рубку. Источник опыта, конечно, хороший, но больно уж медленный. Противникам нужно было время на то, чтобы созреть, а после этого, оно было нужно уже мне, на то, чтобы их всех убить. Но в любом случае это было чертовски быстро, даже быстрее, чем на взрывающихся споровых монстрах. Знай, стой себе на месте, пока на тебя прут монстры, да размахивай мечом. Легкотня. Нет, у кого-нибудь другого может это и вызвало бы проблемы, их просто взяли бы на измор, истощив непрерывным потоком прущих врагов, но пассивный навык ускоренное восстановление выносливости творил чудеса. Возможно, если бы битва шла на износ, с постоянной выкладкой на полную, это вызвало бы у меня небольшие трудности, но тут я особо даже не напрягался и всегда был полон сил. Либо поняв, что так меня не победить, либо просто изменив тактику, следующие травяные коконы зрели в 2 раза больше, будто набухая изнутри. Я встал посередине, готовый в любой момент сорваться в атаку, деактивировал защиту и, достав из инвентаря банку готового кофе, устроил быстрый перекус, заедая голод бутербродами. Черт его знает, когда опять начнется атака и главное, сколько она продлится, поэтому немного подготовиться к этому не помешает. В принципе, морально я был согласен хоть на несколько дней непрерывной схватки, главное, чтобы опыт капал, но тут уже от меня ничего не зависело. Прерывая мой прием пищи, коконы лопнули, выпуская из себя прямоходящих антропоморфных тварей, будто целиком состоящих из толстых корней, покрытых травяным наростом. Броня заняла свое место на теле, скрывая меня от внешнего мира, и я убрал катану в инвентарь, понимая, что здесь она мне уже не понадобится. Сдается мне, что ближайшие несколько часов я буду выступать в роли лесоруба. Мелькнула и пропала мысль о злом леснике, который может прийти на звуки и потребовать разрешения на вырубку, и я, улыбнувшись под шлемом, сделал первый шаг навстречу очередной порции опыта. В отличие от прошлых монстров, эти двигались поживее и были покрепче, вдобавок обладая щупальцами вместо рук. Но верный пожарный топор, прокачанный до 7 уровня, помимо того, что повышал характеристики, очень сильно изменился внешне, став больше, массивнее и, самое главное, крепче, приобретя изумительную остроту лезвия. Если я правильно понимаю логику развития, то в дальнейшем он вообще приобретет молекулярную заточку, позволяющую рубить что угодно. И первый же удар, нанесенный мною с 2 рук, показал, что и эти враги не представляют особой опасности. Переплетенные корни, имитирующие ствол дерева, перерубались с 1 удара, начиная источать шипящую зеленоватую жидкость. Кислота, падающая на траву, заставляла ее скукоживаться, прожигая до основания, и она еще некоторое время пузырилась на голой земле, пока не прекращала свое действие. А вот это было бы уже опасно, не будь у меня защиты. Хотя, с другой стороны, я вспомнил про свою адаптивность и полученный кислотный душ, после которого внешне стал похож на резиновую куклу. Раз тогда не помер, то и сейчас бы справился, даже без учета брони. Разгромив очередной отряд монстров, на этот раз принесший 2000 очков опыта, причем каждый при гибели одаривал меня уже 1000, остановился в середине, вернувшись к размышлениям. Для развития всего имеющегося у меня богатства нужны были очки навыков. Внимание требовал защитный костюм, как основа моей выживаемости. С каждым уровнем он улучшался, появлялись новые функции, такие как ночное видение, адаптация к помехам и другие, еще мною не обнаруженные, попутно очень сильно увеличивая характеристики. Верный топор, скопированный у брата, тоже добавлял приличное количество ловкости и силы при прокачке, сам при этом оставаясь неплохим оружием, а в будущем вообще обещал стать ультимативным средством, позволяющим рубить что угодно. Да хоть та же сайга, скопированная у отца. Уж очень сильно я впечатлился произведенным выстрелом, уничтожившим несколько километров территории за целью. Вспомнив, что хотел узнать результаты схватки, не мешкая, набрал номер родителей. «Мам, пап, привет!» Поздоровался я, краем глаза наблюдая за зреющими коконами. «Как дела?» «Хорошо. А что за внезапный звонок в 7 утра?» Я бросил взгляд на время и ужаснулся. Увлекшись прокачкой, не заметил, как наступило 12 ночи по Москве. Но, к слову, спать совершенно не хотелось, да и было совсем не до этого. Не думаю, что монстры согласятся подождать, пока я лягу тут в кровати и отдохну часиков так 8. Да как-то потерялся во времени. Прохожу локацию и решил набрать, узнать, как вообще дела. Обвел я рукой окружение, транслируемое коммуникатором. «Осторожно, сзади!» — крикнул отец, увидевший подбирающегося со спины противника. «Все нормально!» Поспешил я успокоить его и одним ударом разрубил прямоходящее дерево на две части. «Это слабые монстры, и, если бы они представляли для меня хоть малейшую опасность, я бы не звонил вам!» Продолжая разговаривать, я короткими рывками передвигался по полянке, при каждой остановке атакуя очередную тварь, подбирая оптимальный метод убийства. Пока выходило, что надо было либо рубить их посередине, либо атаковать верхнюю часть. Без ног они продолжали существовать, начиная ползти как киношные зомби, и бить их становилось просто физически неудобно. Топор вяз в земле при ударах, и чтобы справиться с ними, приходилось наступать ногой на одну часть, рукой приподнимать другую и только после этого добивать. Кстати, забыл поинтересоваться. Подошел я к интересующей меня части вопроса. Вот эта схватка в новом мире. За инопланетянина дали опыт? Дали, но не опыт. В награду присвоили по 2 уровня, по 20 единиц характеристик и по 4 очка навыка каждому. Офигеть, вырвалось у меня. Звучит неплохо. Прямо хоть собирайся и иди устраивай геноцид на их родной планете. А какой уровень сейчас у вас? Родители странно переглянулись и слово взяла мама. 73-й сынок. Повисло молчание, прерываемое только шкребанием корней очередного монстра, которыми он пытался процарапать мою защиту. Я отпихнул его, рубанул, добивая и наконец отмер. Мне не послышалось. 73-й, ну-у-у, протянул отец, собираясь со словами. Выстрел с сайги оказался слегка более мощным, чем мы ожидали, разрушив значительную часть плато. Навык усиления сработал, умножая урон, и в итоге получилась такая цифра опыта. В коммуникаторе даже не отобразилась вся простыня сообщений об уничтожении кристаллов. Как оказалось, туда вмещается только последняя 1000 сообщений, поэтому точно количество убитых противников мы не знаем. Пожал он плечами. КХМ. С трудом сдержал я матерное слово. Вот это внезапный поворот. Получается, что наша семья – это сейчас сильнейшие на планете люди. В потенциале, уточнил он. Сами по себе уровни особо многого не значат. По 2 очка характеристик за уровень и по 1 очку навыка – это, конечно, кажется, много, но не сравнится с наградами за прохождение твоих порталов. Да и, как ты сам знаешь, нужно огромное количество времени на усвоение полученных наград. Только на то, чтобы прокачать характеристики, уйдет не меньше 2 недель непрерывной работы. А про навыки и говорить нечего. На то, чтобы вложить больше 60 очков навыков, придется потратить уже больше месяца. С другой стороны, это приятные хлопоты. Поддержал я родителей. Вы тогда уж постарайтесь особо никуда не ввязываться в ближайшее время. Прокачивайте защиту и урон, а остальное подождет. Посоветовал я, взяв топор на изготовку. Началась новая волна атаки и на некоторое время снова стало не до общения. Хорошо. Покладисто согласились они. Не будем тебе мешать развлекаться. Пойдем наконец завтракать. Тебе привет от Тимоши и Димки. Увидимся позже. Порубив противников, я вернулся в центр полянки. Довольно неожиданная новость, должен сказать. Понятно, что здесь наложилось много удачных факторов. Очень сильный инопланетный противник и плато с миллионами растущих на нем кристаллов, каждый из которых приносил неплохое количество опыта. И система, делящая весь опыт на группу, если бы все получил только отец, думаю, он бы точно взлетел выше сотни. Я попробовал прикинуть, сколько примерно врагов они могли уничтожить, но слишком маленькое количество имеющейся информации не давало провести хоть сколько-нибудь достоверные расчеты. И возвращаясь к вопросу о навыках, стоит выделить некоторое их количество на улучшение огнестрельного оружия. Возможность выстрелить таким образом очень дорого стоит. Очередные монстры, вылупившиеся, прервали мои размышления, волной кинувшись в атаку, и я окунулся в круговерть боя, выкинув завистливые мысли из головы. Тем более, отец верно заметил, потенциал у меня присутствует в разы больше, чем у кого бы то ни было, и все, что мне нужно сделать, это реализовать его, пусть это и займет немного больше времени. Глава 10. Товарищ президент, докладываю, взял слово главный строитель. Оборудование базы завершено, здания введены в строй, переданы на баланс ответственным должностным лицам. Использование новых технологий строительства, в том числе полученных нами от Синтех, позволило в кратчайшие сроки выполнить поставленную задачу с опережением графика в месяцы работы и огромной экономией человека часов. Хорошо. Кивнул хорошо известный всем присутствующим здесь человек. Рад, что у нас хотя бы здесь все получается. Присаживайтесь. Разрешите? Сначала поднял руку, а затем, после кивка, поднялся с места представитель военного ведомства. Система защиты периметра функционирует, в строю. Портал надежно охраняется с двух сторон нами совместно с представителями органов безопасности. Запущены низкоорбитальные спутники, и теперь в режиме реального времени мы получаем картинку со всей планеты. Отсчет по массивным кристаллическим скоплениям с координатами направлен в ваш адрес. Кивнул он на коммуникатор, находящийся на руке у президента. А что по отслеживанию космического пространства? Мы тесно сотрудничаем с корпорацией в этом вопросе и получили от них новейшие разработки. Ближайшая часть звездной системы возле планеты под нашим наблюдением, и мы в теории должны получить тревожный сигнал в тот момент, как только будет замечен корабль противника. Хорошо, я понял, спасибо. Усильте подготовку людей и осуществляйте переброску тяжелой техники. Мы не можем допустить повторения недавно случившейся трагедии, тем более, нельзя надеяться на чудо, которое внезапно появится и спасет нас, вроде родителей всем известного молодого человека. Он на секунду замер, обдумывая свои мысли, и продолжил. Кстати о них, обеспечьте им негласную охрану, ни один волос не должен упасть с их головы, и уж тем более, нельзя подпускать к товарищам представителей наших союзничков, выделил он слово голосом. Слишком многие увидели их возможности и захотели поставить себе на службу. Хорошо еще, что они не показали все возможности костюмов, иначе, невзирая на достигнутые договоренности, за ними бы открыли охоту. Военный коротко кивнул, показывая, что уяснил сказанное, и сел на месте. Так, президент встал, облокотился руками на стол и обвел всех тяжелым взглядом. Я отправляюсь в новый мир на прокачку, за меня для решения повседневных проблем останется премьер-министр. Но, сделал он паузу, доклады по чрезвычайным ситуациям проводить немедленно через коммуникатор. Номер для связи есть у всех, даю добро на экстренные звонки. Все свободны, закрыл он совещание. Это было сложно. Практически трое суток без сна, в режиме непрерывных сражений. Безусловно, такой опыт стоило получить, но повторять его в ближайшее время я бы точно не хотел. Зато получилось набить целых 4 уровня. В коротких промежутках между появлением новых монстров я ел, пил и даже иногда отдыхал, просто бездумно лежа на спине и смотря в зеленые ветви, переплетающиеся над головой. Потом перед глазами появлялись очередные лапы монстров, тянущихся к моему телу. И я нехотя вставал, продолжая устраивать геноцид. Под конец марафона я даже подумывал уже сжечь все вокруг, заполучив передышку, но прошло уже минут 30, а новые противники появляться не спешили. Еще и окружающая меня зелень слегка пожухла, приобретя осенние оттенки. На этот раз меня никто не спешил атаковать, и я упал, решив слегка расслабиться. Так, лежа на спине, в один момент и уснул, вымотанный до предела трехсуточным сражением с монстрами. В себя пришел уже довольным и выспавшимся. Умывшись, сразу же открыл меню характеристик, любопытствуя, Чего же за это время достиг? Уровень 38. Количество очков опыта. 3307 из 36310. Характеристики. Сила. 50. Ловкость. 50. Телосложение. 42. Интеллект. 40. Мудрость. 40. Свободные очки характеристик. 4. Свободные очки навыков. 2. В процессе сражения я не забывал периодически вкладывать полученное в развитие, получив к исходу такую картинку. Но самое главное, что попутно прокачал костюм и топор до 10 уровня каждый. И эти навыки значительно меняли картину, добавляя к голым характеристикам свои значения в виде геометрической прогрессии. Костюм добавлял по 2% во всю статистику на каждом уровне, а топор уже по 5%, но только в силу и ловкость. Сила 50 плюс 42.39 равно 92.39. Ловкость 50 плюс 42.39 равно 92.39. Телосложение 42 плюс 9.19 равно 51.19. Интеллект 40 плюс 8.76 равно 48.75. Мудрость 40 плюс 8.76 равно 48.75. Я смотрел на эти строчки и не мог поверить своим глазам. Это было какое-то безумие. Почти сотня ловкости и силы. Самое главное, что все это ощущалось как свое родное, не вызывая ни малейшего дискомфорта при отмене навыков. Костюм даже в свернутом состоянии постоянно прибавлял свои проценты, а вот топор только тогда, когда находился в руках. Понятия не имею, как все это происходило и укладывалось в моей в голове, но за рабочую теорию я взял, что и топор, и костюм постоянно влияют на тело, усиливая его, и при деактивации просто в подсознании появляется ограничитель, снижающий способности. Если когда-нибудь окажется, что я прав, то надо будет просто продумать навык в биокинезе, позволяющий исправить эту досадную помеху. Вдоволь насмотревшись на свои зашкаливающие характеристики, попрыгал на месте, ощущая легкость в теле, и взяв на изготовку топор, побежал в сторону преграды. Вместо столкновения с крепкой изгородью, которую я пару раз до этого пробовал прорубить, я буквально пролетел ее насквозь и покатился кубарем, не ожидая отсутствия сопротивления. Подскочил на ноги, обернулся и ошеломленно замер. Растительный купол, 3 дня служивший мне местом для прокачки, высох до состояния трухи, и я просто проломил его своим телом. Но даже не это было главное. Вокруг него, по периметру стояли десятки человеческих фигур, иссушенных до состояния мумий. Огляделся вокруг и поежился от внезапно возникших мурашек. Абсолютно такая же картина царила вокруг, насколько хватало взгляда. Ни единого зеленого листочка в раньше цветущем лесу, и только голые ветви пересохших деревьев, выглядящих так, словно они погибли сотни лет назад. Я даже ради интереса активировал осушение, но вода сконденсировалась только из воздуха, пролившись сзади меня небольшим ручейком. Все вокруг было мертво настолько, насколько вообще может быть. Полное отсутствие жизни и потрескавшаяся от недостатка влаги земля. Обойдя купол по кругу, я обнаружил главного виновника произошедшего. Большая, в 3 метра ростом, антропоморфная фигура с волчьей головой и человеческим телом также стояла, прислонив к куполу свои ладони. И также, как и остальные, мумифицировалась, превратившись в пособие для музея древности. Я подошел ближе, ткнул в нее топором, и она, как и купол, рассыпалась в труху, развеявшись на слабом ветре. Рядом развернулся портал на выход, и в коммуникаторе появилась надпись о прохождении локации. Равно убит босс локации, высший друид 34 уровня. Получено 700 единиц опыта. 700 единиц опыта за прохождение локации, 5 очков бонусных характеристик, 1 очко навыка равно. Получается, что в этом друиде еще теплилась капля жизни, исчезнувшая в момент, когда я дотронулся до него. Вдобавок, весь мой полученный опыт и 3 дня сражений я получил только благодаря им. Если я правильно понимаю, то сначала они тратили энергию леса на создание монстров, принося в жертву экосистему, а затем, когда я отказался умирать, начав убивать всех создаваемых противников, противники стали отдавать свою жизненную энергию, сами попав в ловушку, не в силах разорвать связь. Обычные люди скорее всего постарались бы прорваться сквозь преграду, переводя конфликт на следующий этап, но мне выгодно было получать опыт, и в итоге все враги просто погибли. Больше мне делать на локации было совершенно нечего, и я уже сделал шаг в сторону выхода, когда внезапно вспомнил, что еще 3 дня назад закончилось изучение навыка лазерного луча. Не использовал я его только потому, что действовал с ограничениями, а он с легкостью бы прорезал сдерживающий меня купол насквозь. Так, как там, начал я вспоминать необходимый порядок действий. Вытянуть руку вперед, направить в сторону противника и активировать. Из ладони вырвался толстый багровый луч света, моментально унесшийся вдаль и пробивший на своем пути все препятствия. Я повел рукой вправо, наблюдая за его действием и должен сказать, что остался впечатлен. Высохшие деревья резались на части вообще без сопротивления, просека получилась на удивление огромной. По меньшей мере несколько километров бывшего леса теперь с сухим треском рушилось на землю, и я, перестав тратить энергию, отменил действие навыка. Получилось довольно разрушительно, и сдается мне, что в городской среде такое использовать будет чревато большими проблемами. В отличие от виденных мною ранее навыков лазерных лучей, этот был в сотни раз сильнее. Можно было провести аналогию с тоненькой струйкой воды из игрушечного пистолета и напором с пожарного гидранта. За 3 секунды действия и потраченные 3% энергии, под корень спилил под сотню гектаров леса. Если с прокачкой не задастся, могу пойти в промышленные лесорубы. Я вспомнил трансляцию видео и, найдя его в интернете, открыл. На самом деле, вышло довольно похоже с тем, какую мощность выдавал приземлившийся робот в конце схватки. Его лазерный луч также мог резать скалу и землю, только свой я мог увеличивать в размерах еще в 5 раз, жертвуя количеством энергии. А у него проблем с ней я что-то вообще не заметил. Но с другой стороны, что я знаю об используемых им источниках энергии? Возможно, у него вообще там термоядерный двигатель был припрятан. Хотя, конечно, вряд ли, иначе бы рвануло в 1000 раз сильнее. В принципе, все готово. Еще раз обвел взглядом локацию, осматривая, не упустил ли я чего-нибудь. Проводил взглядом медленно разгорающийся костер на месте срубленных деревьев и шагнул в портал на выход. За эти дни я, конечно, многого достиг, но до главной цели было еще далеко. Первоначально я планировал поднять несколько уровней, но в свете открывшей информации о том, что у моих родителей уже такие зашкаливающие уровни, следовало продолжать прокачку дальше. Я сходил в душ, в котором не был уже несколько дней, и с новыми силами обновленный, активировал новый портал. К черту отдых, на него совсем нет времени. Нужно успеть стать сильнее. Сколько на планете еще таких же удачливых людей, как мои родители? Из 2 миллиардов активных пользователей, хотя бы несколько могут попасть в ситуацию, дающую им преимущество над окружающими. Тут работает закон больших чисел, и пара сотен человек, как минимум, должны выбиваться из общей массы, получив ультимативные по своей силе навыки. Портал в локацию 30 уровня. Подземный город, снова пещеры. Скривился я, произнеся это вслух после того, как оказался на месте.